Что случилось при мысе Артемисии? У острова Скиаф персы натолкнулись на три сторожевых греческих корабля – Трезенский, Эгинский и Афинский. Трезенский корабль захватили сразу. Красивейшего из пленников вывели на нос корабля и умертвили жертву богам. Эгинский корабль захватили только после долгого боя. На нем сражался воин по имени Пифей, положивший несчетно много персов и павший еще дыша, но весь изрубленный. Его отвезли в царский стан, перевязали раны, лечили лучшими снадобьями, дивясь его храбрости. Афинский корабль ускользнул. Он и принес весть о приближении персидского флота. Греческие моряки с трепетом ждали встречи с врагом. Афиняне молились Борею. У них было изречение оракула: «В беде воззовите к зятю своему». А женою бога Борея, гласило предание, была дочь древнего афинского царя. Кроме того, Борей уже однажды спас Грецию, тогда, когда разбил корабли Мардония об Афонские скалы, и божественный зять опять помог. Налетел вихрь, поднялась буря, греки успели укрыть свои суда в проливе за Эвбеей, а персы были застигнуты бурей в открытом море. «По самому меньшему счету, — говорит Геродот, — погибло не менее 400 судов. Потом фессалийские землевладельцы разбогатели, подбирая на берегу выбрасываемые морем золотые и серебряные чаши и кольца с персидских кораблей. Персы высадились на сушу и ждали, пока маги заклинаниями и жертвами не остановили бурю. Или, быть может, она унялась сама по себе, замечает Геродот. Буря уменьшила разницу в силах. Теперь можно было начинать бой. Персидских кораблей было больше. Персы решили двинуться на греческий флот с трех сторон, окружить, стиснуть и уничтожить. Об этом замысле афинян предупредил перебежчик. Его звали Скилли. Он был самым лучшим пловцом во всей Греции. Говорили, будто во время бури он губил царский флот, плавая под водой и перерезая якорные канаты. Говорили, будто и теперь он приплыл от персов к грекам, нырнув на одной стороне пролива, а вынырнув на другой, через полторы версты. Впрочем, я полагаю, что, скорее всего, он переправился в лодке, разумно добавляет Геродот. Греки вывели корабли навстречу персам полукругом, носами вперед и кормами внутрь. Битва длилась три дня. На ночь разъезжались, поутру сходились снова. Бились так, как во всех морских битвах. Корабль проходил борт-а-борт мимо вражеского корабля, в щепы ломая его торчащие весла, а потом разворачивался и тараном, носом в бок, прошибал и топил беспомощного безвесельного врага. Нужно было суметь ударить во вражеский борт, не подставив врагу собственного борта. Афиняне и эгиняне у греков, финикияне и ионяне у персов были хорошими моряками и хорошими бойцами. Они это умели. В этом морском побоище, пишет Геродот, оба неприятеля оказались равносильны, ибо царские корабли терпели неудобства по причине своей же огромности и многочисленности, смешиваясь в беспорядке и попадая один на другой. Несмотря на то, они сопротивлялись и не отступали, считая для себя позором бежать перед столь немногочисленным врагом. Эллинских кораблей и воинов погибло много, но варварских кораблей и людей погибло еще того более. После такого сражения оба войска разошлись. Все три дня, пока бились корабли перед Артемисием и бились пешие воины в Фермопильском ущелье, в стороне от Артемисия и в стороне от Фермопил, стояли и смотрели, покачиваясь на волнах, два гонца в двух легких и гонких лодках. Кто первый победит или будет побежден, тот должен был дать знать о том второму. На исходе третьего дня гонец от Фермопил пригреб к Артемисию. Он принес весть о том, что битва кончилась, все греческое войско полегло и ущелье в руках персов. В ту же ночь греческий флот снялся с якоря и ушел на юг. По пути была сделана последняя хитрость. По всем местам, где на берегу была питьевая вода и где могли высадиться царские моряки, были оставлены надписи «Ионяне, идущие с царем». «Стыдно вам идти на своих же соплеменников и братьев. Если можете, отложитесь от царя. Если не можете, сражайтесь в полсилы». Сделано это было с двойным расчетом. Или царь об этой надписи не узнает, и тогда ионяне перейдут к своим, или царь об этой надписи узнает, и тогда он сам из подозрения не пустит ионян в бой. Вот каков был этот расчет.